Глава 73. Поездка на машине скорой помощи, казалось, длилась целую вечность, хотя они ехали с включенными мигалками. Крис сидел на боковом месте прямо напротив Яны, лежавшей на каталке. Старался убаюкать Оуэна и постоянно посматривал на нее. Девушка дремала, измученная родами и петидином, который дала ей Энн. Крис будто впал в транс, до сих пор не осознавая происходящее в полной мере. Энн ехала позади на своей легковой машине. Значит, его ребенок сможет жить нормальной жизнью? Крис посмел понадеяться. «Поначалу это может быть очень непривычно», — сказал один из фельдшеров, заметив растерянное лицо отца. «Это ваш первый ребенок?» «Да», — тихо ответил он. «Не волнуйтесь. Ваш ребенок и партнерша будут в порядке. Их, наверное, на некоторое время поместят в родильное отделение. На всякий случай». Крис кивнул. Медик проверил жизненные показатели Яны и Оуна, записывая все значения в специальную таблицу. Раздался гудок, разрешавший проезд на территорию окружной больницы Колшоу, и они оказались на месте. Водитель выскочил и открыл задние двери. Крис оставался на месте, пока сотрудники скорой выносили каталку с Яной. К машине подошла Энн и сказала: «Пойдем со мной». Крис, придерживая ребенка, осторожно выбрался из скорой, а потом пошел вслед за Энн в здание больницы. Внутри было многолюдно. «Вы должны заполнить в регистратуре документы на ребенка и партнершу», — сообщил фельдшер. «Я пока подержу ребенка». Крис неуверенно оглянулся на Энн. «Да, разумеется», — спокойно сказала женщина, коснувшись его руки. «Передай малыша». Крис подчинился, осторожно вложив сверток в руки медика. «Яна Хэмлин и малыш Оуэн», — сообщила Энн, сотрудница регистратуры, взяв на себя руководство ситуацией. «Готово», — сказала сотрудница, когда все бумаги оказались заполнены. «Теперь вы можете пройти в палату, прямо по коридору». Сотрудница указала путь, хотя Энн прекрасно знала, куда нужно идти. Женщина отвела Криса в сторону. «Прежде чем ты увидишься с Яной, мне нужно кое-что тебе сказать». Крис с удивлением взглянул на Энн. «Что, что-то не так?» «С ребенком все нормально, правда», — прошептала Энн. «Следи за тем, что говоришь персоналу. Ты же слышал, что я говорила, когда заполняла бумаги?» «У него нет этого заболевания?» — недоверчиво спросил Крис. «Верно. Ребенок родился преждевременно, но на этот раз тебе повезло. Малышу понадобится небольшая косметическая операция на ногах, но в этом нет ничего страшного». «Я не могу в это поверить», — ответил Крис и заплакал. «Не могу поверить. И ты обо всем знала, пока Яна была беременна?» «Я просто надеялась. Думала, у нас есть шанс, но не была уверена на 100%. Поэтому я ничего тебе не говорила. Я могла ошибаться. Яна, конечно, тоже ничего не знала». «Слава богу! Все эти месяцы беспокойства наконец-то позади», — с облегчением произнес Крис. «Но ты должен рассказать ей об электронном письме Иэна», — серьезным голосом сказала Яна. «Я молчала, как ты и просил, но это все неправильно, Крис. В другой раз может не повезти. И все же в любом случае остается этическая сторона вопроса. Вы не можете игнорировать тот факт, что вы имеете родственные связи. Многие пары расстаются, когда узнают о таком. Например, Иэн и Эмма. Просто расскажи обо всем Яне. Я не хочу ее потерять», — признался Крис. «Поэтому я ничего ей не говорил. Она слишком многое для меня значит. Я очень люблю ее. Сейчас я не готов об этом рассказывать. У нас все-таки есть ребенок». «Ты должен», — настаивала Энн. «Она имеет право знать. Нельзя держать это в секрете. Предположим, вы решите завести...» «У нас больше не будет детей», — перебил Крис. «Ладно, но я не собираюсь участвовать в обмане. Я сама обо всем расскажу.